Но старик не брался за молодьбу. Да и разве можно было за нее браться, ежели двор стоял разгороженный, амбара не было, и в помине, и все хозяйство являло мерзостный вид разрухи. К тому же и осень выдалась погожая, и с обмолотом не было надобности спешить. Дуняшка и Иринишна обмазали и побелили курень. Всемерно помогали Пантелею Прокофьевичу в устройстве временной огорожи и в прочих хозяйственных делах. Кое-как добыли стекло, вставили окна, очистили стряпку, колодец. Старик сам спускался в него и, как видно, там приостыл, с неделю кашлял, чихал, ходил с мокрой от пота рубахой. Но стоило ему выпить за присест две бутылки самогона, а потом полежать на горячей печи, как болезнь с него словно рукой сняла. От Григория по-прежнему не было вестей. И только в конце октября случайно Пантелей Прокофьевич узнал, что Григорий пребывает в полном здравии и вместе со своим полком находится где-то в Воронежской губернии. Сообщил ему об этом раненый однополчанин Григория, проезжавший через хутор. Старик повеселел, на радостях выпил последнюю бутылку целебного, настоянного на красном перце самогона, и после целый день ходил разговорчивый, гордый, как молодой петух, останавливал каждого проходившего, говорил: «Слыхал? Григорий наш Воронеж забирал. Слухом пользуемся, будто новое повышение получил он, и за раз уже сызнова командует дивизией, а может и корпусом. Таких вояк, как он, поискать. Небось, сам знаешь». Старик сочинял, испытывая неодолимую потребность поделиться своей радостью, прихвастнуть. «Сын у тебя геройский», — говорили ему хуторяне. Пантелей Прокофьевич счастливо подмигивал. «И в кого бы он уродился не геройский? С молоду и я был, скажу без похвальбы, тоже не хуже его. Нога мне препятствует, а то б я и за раз не удал. Дивизия не дивизией, а уж сотней знал бы, как распорядиться. Кабы нас, таких стариков, побольше на фронт, так уж давно бы Москву забрали, а то топчутся на одном месте, никак не могут с мужиками управиться». Последний, с кем пришлось поговорить Пантелею Прокофьевичу в этот день, был старик Бесхлебнов. Он шел мимо Мелеховского двора, и Пантелей Прокофьевич не преминул его остановить. «Эй, погоди, трошки! Филипп Агеевич, здоров живешь? Зайди на час, потолкуем». Бесхлебнов подошел, поздоровался. «Слыхал, какие коленцы мой Гришка выкидывает?» — спросил Пантелей Прокофьевич. «А что такое?» «Да ведь опять дивизию ему дали. Он какой махиной командует?» «Дивизию? Ну да, дивизию. Вон как, тот и есть. А бы кому не дадут? Ты как думаешь?» «Само собой». Пантелей Прокофьевич торжествующе оглядел собеседника, продолжал сладостный его сердцу разговор. «Сыну родился истинно всем на диковину. Полный бант крестов. Это как, по-твоему? А сколько разов был раненый и сконтуженный? Другой бы давно и сдох, а ему нипочем, с него это как с гуси вода. Нет, и шо не перевелись на Тихом Дону настоящие казаки?» «Не перевелись-то не перевелись. Да что-то толку от них мало», — раздумчиво проговорил, не отличавшийся особой словоохотливостью, дед Бесхлебнов. «Это как так толку мало? Гляди, как они красных погнали уж за Воронежем, под Москву подходят». «Что долго они подходят? Скоро нельзя, Филипп Агеевич. Ты в толк возьми, что на войне поспешно ничего не делается. Скоро робят слепых родят. Тут надо все потихонечку, по картам по этим разным ихним, по планам. Мужика его в России темная туча, а у нас казаков сколько? Горсть. Все это так, но должно недолго наш продержится. К зиме опять надо гостей ждать. В народе так гутарют. Ежели за раз Москву у них не заберут, они явятся сюда, это ты верно говоришь». «А думаешь, заберут? Должны бы забрать».